Ренесми, нахмурив брови, дотронулась до щеки Эдварда. «Что говорит?» — спросила я. «Поменьше солидности», — с улыбкой передал просьбу Эдвард. «Ей было почти так же весело наблюдать за тобой, как и мне». «Я себя смешно веду?» — поинтересовалась я у Ренесми, подскакивая к ней. Мы одновременно протянули друг другу руки. Забрав девочку Эдварда, я раскрыла перед ней ладонь с кусочком гранита. «Хочешь попробовать?» Она улыбнулась ослепительной улыбкой и схватила камень обеими руками. Между бровей залегла складка. Ренесми нажала посильнее. Результатом был едва уловимый скрежет и струйка пыли. Нахмурившись, девочка протянула осколок обратно. «Сейчас!» И я двумя пальцами стерла камень в порошок. Тогда она захлопала в ладоши и засмеялась. Так заразительно, что присоединились и остальные. Внезапно из-за туч пробилось солнце, озарив нас, десятерых, рубиново-золотыми лучами. Потрясенная я залюбовалась мерцанием своей кожи в свете заката. Глаз не оторвать. Ренесми погладила переливающиеся бриллиантовым блеском крошечные грани, а потом поднесла руку к моей. Ее кожа светилась изнутри едва заметным таинственным сиянием, которое, в отличие от наших бриллиантов, не заставит Ренесми скрываться дома в погожий день. Она дотронулась до моей щеки, обескураженная разницей. «Ты самая красивая!» — поспешила успокоить я. «Не могу согласиться», — возразил Эдвард. Я повернулась и замерла, увидев его освещенное закатным солнцем лицо. Джейкоб прикрыл глаза рукой, притворяясь, что глазам больно от блеска. «Чудная ты, Белла», — заключил он. «Чудная», — поправил Эдвард, — «ослепленной и ослепительной». «А я впервые...» И неудивительно, ведь все кругом было в новинку. Ощущала, каково это. В чем-то отличиться. В человеческой жизни я не выделялась ничем. Да, умела находить общий язык с Рене. Только многие смогли бы еще лучше. Фил, например, смог. Я хорошо училась, но никогда не выбивалась круглые отличники. Спорт во всех видах точно отпадает. Художественные или музыкальные способности — тоже мимо. Никаких особенных талантов. А за чтение книг призы не вручают. За 18 лет я привыкла быть посредственностью. И только сейчас осознала, что давно уже оставила надежду хоть в чем-то блеснуть. Просто жила, как живется, слегка выпадая из рамок привычного мира. Так что теперь все разом перевернулось. Я удивительная и для самой себя, и для остальных. Такое чувство, что я была рождена для вампирской жизни. При этой мысли я чуть не рассмеялась и чуть не запела. Наконец я обрела свое место в мире, который создан для меня, и где, наконец, взошла моя звезда».